Глава 7. Новогодние обычаи, мифы и легенды. Через несколько мгновений свершится волшебство. Куранты на Спасской башне начнут отсчет последних секунд уходящего года, а в ночное небо взовьются фейерверки. Родные и друзья, собравшиеся за праздничным столом, будут поздравлять друг друга и дружно закричат «Ура!». И смех, и песни, и конфетти, и треск хлопушек, и хрустальный звон бокалов. Удивительный праздник Новый год. Ничего как будто не меняется, но на душе становится радостно и тепло. А может быть, все-таки меняется. В витринах магазинов нам подмигивают огоньки, поблескивают елочный дождик и мишура, а воздух пропитан ароматом хвои и мандаринов. Запах детства, запах праздника. Дед Мороз готовит сани, под новогодней елкой появляются долгожданные подарки, а на накрытом белой скатертью столе холодец, селедка под шубой и старый добрый оливье. И все куда-то спешат, спешат навстречу сказочному завтра. Последние мгновения уходящего года, яркий и неуловимый миг между прошлым и будущим. Это своего рода междумирье, в которое попадают только раз в году, только в эту минуту, только в это сейчас. В этот необыкновенный миг каждый ловит себя на мысли, что с последним ударом курантов все в его жизни изменится словно по волшебству. Главное — твердо верить в это, ведь Новый год стучится в дверь. Как встречали Новый год в прежние времена? Известно, что человечество отмечало Новый год задолго до появления привычных нам календарей. Наблюдая за сменой времен года, наши предки радостно встречали пробуждение природы после зимнего покоя, а Новый год зачастую выпадал не на середину зимы, а на весеннее равноденствие. Наступление древнеегипетского Нового года зависело от разлива Нила. Персы справляли его в день весеннего равноденствия, а китайский Новый год выпадал на второе новолуние, следующее за зимним солнцестоянием. Новогодний фестиваль Акиту. Первые свидетельства о встрече Нового года относятся к древней Вавилонии, за несколько тысяч лет до наступления нашей эры. Вавилоняне считали началом нового цикла первое новолуние, следующее за весенним равноденствием. 11-дневный фестиваль носил название Акиту и включал в себя множество священных ритуалов. У него были и религиозная, и политическая подоплеки. Акиту не только чествовал мифическую победу небесного бога Мардука над богиней первобытного хаоса Тиамат, но и был временем коронации новых царей или продление полномочий избранных богами правителей Вавилонского царства. Обычай праздновать Новый год в первый день января был введен древними римлянами. В созданном в 8 веке до нашей эры одним из легендарных основателей Рима Ромулом календаре изначально было всего 304 дня и 10 месяцев, и пришлось ждать правления царя Нумы Помпилия, чтобы в нем появились и январь, и февраль. За несколько столетий основанный на фазах Луны календарь существенно разошелся с солнечными ритмами, и в 46 году до нашей эры император Гай Юлий Цезарь ввел в обращение юлианский календарь. Он состоял из 365 дней и предусматривал високосный 366-дневный год каждые 4 года. Известно, что для того, чтобы восполнить накопившиеся за годы погрешности, императору пришлось добавить целых 90 календарных дней. Началом года было объявлено 1 января в честь двуликого бога начинаний Януса, а смена страницы в календаре сопровождалась шумными гуляниями и жертвоприношениями виновнику торжества. О том, как было принято отмечать Новый год на Руси до 988 года, Увы, не так уж много сведений. Кто-то считает, что он выпадает на весеннее равноденствие, кто-то уверяет, что он праздновался в день зимнего солнцестояния, а кто-то и вовсе утверждает, что им была любимая русским народом Масленица с ее румяными блинами, веселыми молодежными играми, катанием с горки и торжественным сжиганием чучела зимы. После крещения Руси началом года было объявлено 1 марта. В 1492 году Новый год стали отмечать 1 сентября, а в 1699 году указом царя Петра I новой датой праздника стало 1 января. Царский указ предписывал разводить по ночам костры, стрелять из мушкетов и поздравлять соседей и друзей. Позже принятие григорианского календаря вызвало историческую поправку в 13 суток, в результате которой в нашей стране появился старый Новый год. В средневековой Европе дата начала года регулярно менялась по желанию духовенства. Ей поочередно становились 25 декабря, день рождения Христа, и 25 марта, праздник Благовещения. А в 1582 году папа Григорий XIII восстановил прежнюю дату — 1 января. Несмотря на то, что григорианский календарь на сегодняшний день является самым распространенным в мире, многие культуры и религии празднуют Новый год в совершенно другие даты. Еврейское новолетие Рош-Хашана приходится на первый день месяца Тишрей, что обычно выпадает между началом сентября и началом октября. Соблюдаемый многими персоязычными и тюркоязычными народами Навруз справляется в день весеннего равноденствия, а в южных регионах Индии Новый год и вовсе отмечается в середине апреля. Древние и современные новогодние традиции. В каждой точке мира существуют свои новогодние традиции, призванные привлечь удачу и избавиться от всего ненужного и отжившего, накопившегося за 12 месяцев. В некоторых странах важно, чтобы на праздничном столе было то или иное блюдо, а в других, чтобы все долги были погашены, чтобы войти в Новый год без каких-либо обязательств. Главная фишка предновогодней суеты — уборка дома. Считая, что в чистый дом охотнее приходит удача, представители многих стран, среди которых китайцы и мексиканцы, усердно чистят, моют, подметают и протирают каждый квадратный сантиметр своего жилища. Они, как и древние славяне, верят, что, выметая из дома пыль, они устраняют и весь негатив. Особое внимание уделяется окнам и дверям. Согласно поверью, они олицетворяют собой переход из прошлого в будущее. В некоторых семьях также принято сжигать собранный во время уборки мусор, осуществляя тем самым символический обряд очищения. Обычай обмениваться подарками тоже уходит корнями в дохристианские времена. Древние египтяне дарили друг другу новогодние глиняные фляги, наполненные маслом, духами или водой из Нила, а римляне обменивались золотыми монетами и позолоченными орехами. В Древней Персии обычным новогодним подарком было яйцо, символизирующее плодородие, а в Шотландии традиционными дарами считались уголь, песочное печенье и столовое серебро. Счастливая новогодняя еда. В Австрии и Германии символом богатства и процветания считается свинья, поэтому немцы стараются поставить на новогодний стол хотя бы одно блюдо из свинины. А чтобы счастье и богатство пришли к ним наверняка, они дарят друг другу маленьких марципановых свинок. Немцы также считают счастливой квашеную капусту. В Нидерландах счастливой новогодней едой стали жареные в масле и начиненные изюмом круглые пончики, олиболы. А в Индии на праздничном столе часто можно увидеть блюда из риса. Японцы встречают Новый год с тарелкой тоси-коси-соба, длинной гречневой лапши, символизирующей процветание и долголетие. Эта традиция восходит к 17 веку и неукоснительно соблюдается в японских семьях по сей день. В канун Нового года в Японии также готовят моти, лепешки из истолченного клейкого риса, которые часто начиняют сладкой пастой из красной фасоли. В Испании принято съедать под бой куранта 12 виноградин. Некоторые стараются успеть загадать желание после каждой съеденной ягоды, а другие считают, что удача и так будет сопутствовать им на протяжении всего следующего года. Согласно преданию, эта традиция зародилась в начале прошлого века, когда испанский король после щедрого урожая подарил своим подданным излишки винограда. Евреи желают себе и друг другу сладкого Нового года, макая яблоки в мед, а мексиканцы уплетают тамале, приготовленные на пару конвертики из кукурузных листьев, начиненные кукурузным тестом, сыром и мясом. В южных штатах США принято готовить по этому случаю скачущего Джона. Традиционное новогоднее блюдо из риса, копченого бекона, черной фасоли и капусты. Считается, что фасоль символизирует монеты, а капуста — банкноты. Желая увеличить свои шансы на успех, некоторые подают это блюдо с кукурузным хлебом, чей жизнерадостный цвет у многих ассоциируется с золотом. В Италии готовят катекина кон лентикье, вареную свиную колбасу с чечевицей. В этой стране, как, впрочем, и в Венгрии, круглая чечевица напоминает о звонких монетках и считается счастливой новогодней едой. В Польше и Скандинавии с достатком ассоциируется сельдь, скорее всего, благодаря своим нарядным серебристым чешуйкам. Ее маринуют и подают со сливочным соусом, едят с паштетом или мясными фрикадельками. В некоторых областях Эстонии, где числа 7, 9 и 12 считаются счастливыми, принято столько же раз садиться за стол. Эстонцы, как и многие другие, верят, что чем больше еды будет на праздничном столе в канун Нового года, тем больше ее будет и на протяжении следующих 12 месяцев. А в Дании и Норвегии пекут новогодние крансекаги, торт в форме пирамиды, сложенный из круглых марципановых коржей разного диаметра. Защита от злых духов. Стараясь защититься от злых духов, которые могут захотеть испортить праздник, китайцы устраивают фейерверки. В древние времена тайцы встречали Новый год выстрелами из огнестрельного оружия. А в Петровской Руси начало Нового года знаменовал грохот дворцовых пушек перед Кремлем. Датчане разбивают о входные двери домов родных и друзей старую посуду, чтобы отпугнуть нечисть, так как по древнему поверью бесы боятся громких звуков. Некоторые также забираются под бой курантов на стул и в самый последний момент спрыгивают с него, чтобы таким образом удачно впрыгнуть в Новый год. В японских буддийских храмах в ночь с 31 декабря на 1 января целых 108 раз звонят в колокола, чтобы оставить весь негатив в уходящем году. Каждый удар колокола символизирует одно из 108 земных желаний и пороков, бонна в буддийской традиции, таких как зависть, злоба, жадность и другие слабости, от которых человек должен очиститься в канун Нового года. Первые 107 ударов приходятся на 31 декабря, а самый последний — на 1 января. Обряды на удачу. Шотландцы относятся к Хогманаю, именно так в этой стране принято называть Новый год, крайне серьезно. Стремясь привлечь в свою жизнь везение, крепкое здоровье и богатство, они без малейших колебаний хитрят, направляя руку удачи. Зная о том, что появление на пороге вскоре после полуночи высокого темноволосого гостя с виски, углем, солью, песочным печеньем и кексом Black Bun сулит удачу на весь год, некоторые шотландцы за минуту до начала боя курантов вручают одному из своих гостей новогодний набор и бесцеремонно выставляют его за дверь, чтобы он смог стать первым, кто войдет в дом в новом году. Считается, что это поверье зародилось еще во времена викингов, когда появление высокого голубоглазого блондина не предвещало ничего хорошего многим народам. В Южной Африке и Италии в этот день принято выбрасывать из окна весь скопившийся хлам, в том числе старую мебель и устаревшую кухонную технику. Жители этих стран верят, что таким образом освобождают в своей жизни место для всего нового и хорошего. Греки вешают на входную дверь луковицу, так как считают, что она символизирует обновление и возрождение. В Латинской Америке свои обычаи. Во многих странах Южного континента принято надевать в канун Нового года цветное нижнее белье. Красное, согласно поверьям, притягивает любовь, а желтое — финансовый достаток. А чилийцы, желая поделиться своей радостью с самыми родными людьми, отправляются к умершим родственникам на кладбище, принося с собой цветы и шампанское. Мечтающие о путешествиях и невероятных приключениях колумбийцы обходят вокруг квартала с пустым чемоданом в руках, а суеверные филиппинцы стараются окружить себя символизирующими процветание круглыми геометрическими фигурами, будь то круглый фрукт или рисунок в горошек. Бразильцы сразу после полуночи отправляются на пляж, чтобы принести богине моря цветы и перепрыгнуть через 7 волн. Кто-то верит, что эти волны олицетворяют собой препятствия, через которые нужно перешагнуть. А кто-то считает, что этот ритуал помогает почтить главных бразильских божеств. В канун Нового года в этой стране также принято облачаться во все белое. В солнечной Австралии принято встречать первый рассвет года на пляже или на вершине горы в окружении родных и друзей. Австралийцы устраивают по этому поводу пикники, а некоторые отводят немного времени для утренней медитации, желая начать Новый год с покоем в душе. На Самоанских островах ни одна встреча Нового года не проходит без танца с огненными ножами. Огонь символизирует очищение и обновление, а церемониальный танец с огнем, исполненный под ритмичный бой барабанов, как нельзя лучше подходит для духовного возрождения перед наступлением Нового года. Новогоднее гадание. Новый год — отличное время для гаданий. В Финляндии, а также в Эстонии, Германии и некоторых других странах Северной Европы существует старая традиция: в новогоднюю ночь расплавленное олово или воск выливают в холодную воду, а затем по застывшим фигурам пытаются предсказать, каким будет наступающий год. Считается, что очертания могут напоминать предметы или символы, указывающие на здоровье, удачу, любовь или достаток. В некоторых странах до сих пор практикуется библиомантия — гадание с помощью книги. Задав мысленно вопрос, человек открывает книгу наугад, читает отрывок и старается понять, как он соотносится с его ситуацией. На Руси особенно много гадали во время зимних святок. Использовали для этого все, что было под рукой. Луковицы, ложки, зерна, поленья, зеркала. Люди пытались узнать имя суженого, предсказать погоду, урожай или грядущие перемены в жизни. В Чехии существует простое и наглядное новогоднее гадание с яблоком. Плод разрезают поперек так, чтобы была видна сердцевина. Если внутри видна форма звезды, год обещает быть счастливым. А если вместо звезды проявляется крест, это считается предупреждением о возможных трудностях или болезнях. Китайские новогодние мифы. Китайский Новый год, или, как его называют сами китайцы, праздник весны, богат всевозможными мифами, легендами и многовековыми традициями. Его празднуют во всем мире, порой даже не задумываясь, что каждый новогодний символ, обычай и ритуал имеет в Поднебесной свою собственную историю, смешную или страшную, веселую или грустную. Вот всего лишь несколько из них. Морское чудище — нянь. Китайский обычай шумно и ярко встречать Новый год с фейерверками, светящимися фонариками и обилием красного цвета объясняется древней легендой, которую каждый китайский школьник знает наизусть. В далекие времена, когда нефритовый кролик варил эликсир бессмертия в лунном дворце, а драконы мудро правили на земле и на небе, страшное морское чудище по имени Нянь ежегодно терроризировало жителей одной китайской деревушки. Проведя весь год в тайном логове на морском дне, набравшись сил и изрядно проголодавшись, рогатый людоед выползал на сушу и отправлялся на охоту, сверкая огромными зубищами. Добравшись до ближайшего селения, он без разбора рвал и метал, срывая с домов крыши и целиком проглатывая всех и вся. То ли бык, то ли лев, огромный зверь рычал, словно 100 разъяренных чертей, а рога его переливались в ночи всеми цветами радуги. Зная о привычках морского чудовища, жители деревни, не дожидаясь его прихода, бросали свои дома и устремлялись в горы, куда Няню была закрыта дорога, прихватив с собой скотину и самые дорогие сердцу вещи. Самые слабые животные, которые не могли подняться в горы, были вынуждены остаться в деревне и становились жертвами кровожадного монстра. Приближался конец очередного года. Нянь должен был появиться с минуты на минуту. Жители деревни по своему обыкновению начали собирать вещи и запирать дома, готовясь к очередному опасному путешествию. Они знали, что как только солнце зайдет за горы и на деревню опустится ночь, беспощадное чудище будет уже не остановить, нельзя было терять ни минуты. На закате дня в деревню зашел почтенный старец. Путник был очень удивлен, все куда-то спешили, что-то упаковывали, кого-то звали. Уставший странник пытался выяснить, куда же все бегут, но во всеобщей суматохе ему никто не отвечал. Наконец на него обратила внимание седовласая старушка. Пригласив незнакомца к себе в дом, она накормила его и рассказала о том, что на деревню вскоре нападет Нянь и что нужно торопиться. Выслушав ее рассказ, старец попросил у нее разрешения переночевать в ее доме. Старушка ужаснулась и попыталась убедить его уйти вместе со всеми, уверяя, что Нянь расправится с ним как с котенком. Указав на большой мешок, который он нес на спине, путник ответил, что знает, как раз и навсегда избавиться от Няня, и пообещал защитить дома и скот всех жителей деревни. Посчитав его сумасшедшим, старушка лишь покачала головой и присоединилась к толпе уходящих в горы селян. А белобородый старец раскрыл свой таинственный мешок и принялся за работу. Он перекрасил все двери домов в красный цвет, зажег свечи в фонариках и расставил ловушки во дворах. Убедившись в том, что он ничего не забыл, он затаился в доме старушки в ожидании няня. Чудище не заставило себя ждать. Когда воцарилась тьма, ужасный нянь выбрался из воды и отправился прямиком в деревню. Подкравшись к опустевшему селению, зверь приостановился и прищурился. В окнах домов на главной площади горел свет, а красный цвет дверей слепил его, словно 100 фонарей. Нянь заскулил, он терпеть не мог красный цвет и яркий свет. Именно поэтому он всегда ждал темноты, чтобы совершать свои набеги. Двигаясь очень медленно, он приблизился к дому старушки на шаг, еще на 2, еще на 10, и зарычал от ужаса, когда во дворе одновременно затрещали десятки бамбуковых хлопушек. Старик все предусмотрел. Единственное, чего нянь боялся больше красного цвета и яркого света, были резкие звуки. А когда хитрый путник вышел на порог дома в потертом красном халате и громко расхохотался, грозный нянь сорвался с места и со всех лап помчался в сторону моря. Когда наутро жители деревни спустились с гор, их удивлению не было предела. Все дома стояли на месте целые и невредимые, А скот, который пришлось бросить в хлевах и сараях, радостно хрюкал и мычал. Вспомнив о таинственном старце, старушка поспешила к себе домой, но седовласого путника там уже не было. Забрав с собой мешок, он исчез вместе с нянем. И ни того, ни другого в тех краях больше никогда не видели. С тех самых пор в память об уловках старца жители деревни встречают Новый год, украшая свои дома красными фонариками, надевают красные одежды, устраивают красочные фейерверки и взрывают бамбуковые хлопушки. Убийство священного лебедя. Другая старинная китайская легенда повествует о появлении праздника фонарей, традиционно завершающего двухнедельный фестиваль весны. Во времена правления нефритового императора небесный лебедь решил посетить землю, но был убит. Узнав о смерти лебедя, нефритовый император рассвирепел и приказал своим воинам сжечь землю дотла. Узнав о планах императора, остальные боги пришли в ужас и решили предупредить людей о грядущей катастрофе. В ночь, когда небесные воины должны были спуститься на землю, чтобы привести в исполнение страшный приказ императора, люди повесили у дверей яркие фонарики. Взглянув на землю с небес, нефритовый император решил, что земля уже горит, и остался доволен. В благодарность за помощь богов люди продолжают зажигать фонарики в этот памятный день. Злые духи и персиковое дерево. В преддверии Нового года китайцы вешают по обе стороны входной двери чунь-лянь — парные вертикальные полосы из красной бумаги с пожеланиями удачи, благополучия и долголетия. Считается, что они оберегают дом от злых духов, которые, по поверьям, по ночам свободно бродят по земле, а с рассветом возвращаются в подземный мир. Согласно древней легенде, вход в подземное царство скрывается под гигантским персиковым деревом, где дежурят два бога-хранителя. Каждый дух, возвращаясь, должен отчитаться перед ними. Если выяснится, что за ночь он причинил вред людям, его безжалостно скормят тигром, священным животным, охраняющим порядок. В старину люди вырезали имена этих богов на дощечках из персикового дерева и вешали их у входа в дом, чтобы отпугнуть злых духов. Со временем деревянные таблички превратились в красные бумажные ленты, а имена богов — в парные надписи с добрыми пожеланиями, известные как Чунь-лянь. Новогодние ушки-пельмешки. На праздничных столах китайцев нередко можно найти пельмени-ушки, которые символизируют богатство, поэтому жители Поднебесной обязательно готовят их под Новый год, чтобы привести в свою жизнь процветание. Есть забавная легенда, объясняющая необычную форму пельменей. Создав человека из желтой глины, богиня-мать Нюйва пришила нитками уши к его голове, чтобы они не отпали на морозе. В благодарность за ее заботу люди начали лепить пельмени, напоминающие уши. Легенда о красных конвертах. В западных странах деньги считают безликим подарком, а в Китае все наоборот. На Новый год принято дарить красные кармашки, конвертики из красной бумаги с небольшой суммой денег. У этой традиции есть своя легенда. В древности китайцы боялись злого духа Суя. Он являлся в первый день Нового года и трижды гладил спящих детей по голове. После этого у малышей начиналась лихорадка. Даже если ребенка удавалось спасти, он уже не становился прежним. Желая защитить сына от злого духа, родители одного мальчика дали ему несколько монеток, чтобы он не заснул. Ребенок долго играл с блестящими монетками, но все же сон сморил его, и они упали на красную бумагу рядом с подушкой. Когда Суй приблизился к спящему, он испугался блеска монет на красной бумаге и исчез. В память об этом родители ежегодно дарят детям деньги в красных конвертах. Цзао Ван, хранитель домашнего очага. Бог домашнего очага Цзао Ван – один из самых почитаемых божеств в Китае. Его одновременно любят и побаиваются, ведь от него зависит благополучие семьи. Считается, что он записывает все добрые и дурные поступки домочадцев в течение года, а накануне праздника весны отправляется во дворец нефритового императора с докладом. Выслушав отчет и дав указания относительно каждой семьи, небесный правитель отправляет докладчика обратно исполнять свою волю. Стремясь расположить к себе Цзао Вана, китайцы оставляют ему солодовые конфеты. Одни считают это подношением, другие верят, что от липких сладостей челюсти бога склеятся, и он не сможет рассказать нефритовому императору о том, что лучше скрыть. Великая гонка животных китайского зодиака. Замыслив создать китайский зодиак, нефритовый император столкнулся с трудной задачей. Нужно было выбрать животных-символов и определить их порядок. Ему нравились кот, тигр, заяц, лошадь и дракон, но символов должно было быть ровно 12. Решив положиться на судьбу, император объявил большую гонку. Ее результаты определят состав и последовательность животных в зодиакальном круге. Получив приглашение, звери принялись готовиться. Лошадь расчесала шелковистую гриву, дракон отполировал чешую, а кот, опасаясь проспать, попросил давнюю приятельницу-крысу разбудить его пораньше. Увы, коварная крыса его обманула. Узнав о ценном призе за первое место, она решила победить любой ценой и не стала будить друга. По другой версии, хитрюга подсыпала сонное зелье в чай кота. Крыса долго брела по лесам и полям, пока не дошла до широкой реки. Торжество сменилось отчаянием. Она поняла, что не сможет переплыть реку, ведь плавать она не умела. Уже готовая сдаться, крыса заметила вдали быка. Тут же ей в голову пришла блестящая идея. Когда бык приблизился, она притворилась усталой и жалобно попросила: «Могучий бык, позволь мне забраться к тебе в ухо и добраться до небесных врат. Я очень боюсь утонуть. В качестве платы я буду петь тебе веселые песни». Добродушный бык согласился. Ему ведь было несложно, к тому же он любил песенки. Устроившись в ухе быка, хитрая крыса запела. Переплыв реку, бык продолжил свой путь, и вскоре они достигли небесных врат. Позабыв о благодарности, крыса соскочила на землю и стрелой проскочила через ворота. Ворвавшись в тронный зал первой, она припала к ногам нефритового императора, расхваливая его щедрость. Затем невзначай спросила, прибыли ли остальные гости. Так крыса стала первым знаком китайского зодиака. Добродушный бык занял второе место, но не рассердился на крысу. За ним пришел тигр, затем кролик, дракон оказался лишь пятым. Услышав призывы о помощи, он свернул с пути и спас жителей деревни от пожара. У реки изворотливая змея обвелась вокруг ноги лошади и, подражая крысе, обогнала ее в нескольких шагах от финиша. За лошадью прибыли овца, обезьяна и петух, а позже собака. Добравшись до реки, собака решила искупаться и так увлеклась, что почти всех пропустила вперед. Последней явилась свинья. Она так долго спала, много ела и бездельничала, что потеряла счет времени и прибыла во дворец незадолго до конца торжества. Так зодиакальные звери выстроились в порядке. Крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья. А кот так и не попал на праздник и с тех пор враждует с крысой. Семь богов счастья из Японии. Японию часто называют страной 8 миллионов ками, духовных сущностей, обитающих повсюду, в деревьях, горах, реках, предметах и явлениях природы. Эти духи являются частью синтоистской традиции, глубоко укоренившейся в японской культуре. Среди множества ками особое место занимают Сити-Фукудзин, семь богов счастья. Именно они в Новый год становятся главными покровителями благополучия. Считается, что в это время они приносят удачу, достаток и исполнение желаний. По всей Японии есть храмы, посвященные каждому из них, и в первые дни года люди совершают туда паломничество, чтобы заручиться поддержкой богов перед важными делами и начинаниями. Древнее предание гласит, что боги путешествуют по небесам на мифическом корабле сокровищ Такарабуны и в первый день года причаливают к одному из земных портов, чтобы благословить людей. Встретить их в новогодние дни — большая удача, ведь они владеют сказочными богатствами, которыми охотно делятся. В их сундуках хранятся драгоценности и ценные книги, а также волшебные предметы — шапка-невидимка, ключ от божественной сокровищницы, соломенный плащ от злых духов и кошелек, в котором никогда не кончаются монеты. Образ семи богов счастья Сити-Фукудзин сформировался в Японии в средние века, хотя отдельных из этих богов начали почитать более тысячи лет назад. Первоначально купцы и ремесленники обращались за покровительством к Эбису, богу торговли, и Дайкокутену, богу богатства. Постепенно представители других профессий тоже стали искать себе божественных покровителей. И так сложился культ счастливой семерки. Считается, что в эпоху Эда при поддержке властей был окончательно установлен классический состав Сити-Фукудзин. Удивительно, но из семи богов лишь один, Эбису, имеет японские корни, трое пришли из китайской традиции, а еще трое из индийской, через буддизм. В эту счастливую семерку входят Эбису, Дайкокутен, Бисямонтен, Бензайтен, Фукарукудзю, Дзюрадзин и Хатей. Эбису покровительствует труженикам, особенно рыбакам, земледельцам и ремесленникам. Он олицетворяет достаток, изобилие и честность. В некоторых преданиях считается сыном Дайкокутена. Эбису — единственный исконный японский бог среди семерки. Его изображают плотным мужчиной в традиционном одеянии, с бородкой и большими ушными мочками, с удочкой в правой руке и рыбой в левой. Дайкокутен пришел из Индии, где известен как Махакала. В индуистских верованиях — доблестный воин, защищающий мир от темных сил. Попав в Японию в IX веке, Махакала превратился в бога удачи и изобилия. Покровительствует земледельцам, поварам и торговцам. Изображается веселым толстяком с мешком сокровищ и волшебным молотом, выбивающим золотые монеты. Бисямонтен также пришел из индийского буддизма. Один из четырех защитников веры, страж добра и символ достоинства. Воины восточных земель считают его покровителем. Дарует защиту в бою и награждает праведников сокровищами. Удивительно сочетает в себе воинственность и радость. Изображается в китайских доспехах с трезубцем или мечом в одной руке и маленькой пагодой символом богатства в другой. Бензайтен, Бентен, единственная женщина среди Сити-Фукудзин. Изначально индуистская богиня вод, иногда изображается верхом на морском драконе, за которого вышла замуж, чтобы прекратить его набеги на поселение острова Эносима. Ее символы — белый змей с красными глазами и бива — традиционный струнный инструмент. Придя в буддизм, стала покровительницей творческих людей, художников, писателей и музыкантов. Считается богиней любви и плодородия, олицетворяет женственность, защищает от стихийных бедствий и дарует воинам мудрость. Фукарукудзю — бог счастья, богатства и долголетия. До обожествления был смертным даосским мудрецом в Китае времен империи Сун. Поэтому покровительствует мудрости. Особенно почитаем спортсменами и часовщиками. Изображается невысоким старцем с огромным лбом, седой бородой, посохом и свитком. Ему приписывают способность воскрешать умерших. Священные животные — черепаха, аист, олень и журавль. Дзюрадзин очень схож с Фукурокудзю. Тоже бог мудрости и долголетия, покровительствует ученым и наставникам, носит свиток со всеми знаниями мироздания. У него тоже борода, посох, черепаха и олень, но олень непременно черный. Иногда изображается под персиковым деревом, ведь по даосским поверьям персики дарят долгую жизнь. Хатей — бог счастья, везения и славы. Покровительствует прорицателям и содержателям питейных заведений, поэтому его изображения часто украшают японские кафе и рестораны. Прообразом послужил дзенский монах Будайси, живший на рубеже IX-X веков. В последнее время все больше напоминает святого Николая. Оба заботятся о детях и одаривают достойных подарками. Внешне они совершенно не похожи. В отличие от стройного и опрятного святого, Хатей предстает грузным лысым монахом с обнаженным животом и огромными ушными мочками. Говорят, если потереть живот его фигурки 300 раз по часовой стрелке, думая о заветном желании, оно исполнится. Носит мешок с сокровищами и церемониальный веер Оги. Хатей, самый веселый из Сити Фукудзин, всегда изображается с широкой улыбкой, за что получил прозвище «Смеющийся Будда». Японцы традиционно привлекают удачу, кладя в новогоднюю ночь изображение Сити Фукудзин под подушку. Увидев хороший сон и не рассказав о нем, можно надеяться на счастливый год. А если сон дурной, его предсказание можно отменить, пустив изображение семи богов счастья по воде.